Эльчин Сафарли. Дом, в котором горит свет. Моей бабушке Анне Павловне Смирновой. Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на море. Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель. Перевод с французского Кожевниковой. Ни один человек не в состоянии жить без корней. Корней в крохотном оазисе среди пустыни, в красной глиняной земле, на горном скате, на каменистом берегу, на городской улице, в черный суглинок, в болото, в песок, в камень, в асфальт или в ковер. Каждый человек глубоко пускает корни для того, чтобы называть это место своим домом. Курт Ванигут. Механическое пианино. Перевод с английского Брухнова. Глава первая. Вспомни о том, как она прекрасна. Жизнь. Флора, я приехала в город с морем. Путь выдался нелегкий, длиной в полжизни. Случались дни, когда я думала, что уже не доберусь, или еще хуже, что ехать бессмысленно. Как же без них? Мы инстинктивно избегаем боли, но страдание может стать началом счастья. Я тут, в доме с большим окном. Сижу возле него, смотрю на воду, пишу тебе. Долго искала место, где начну писать тебе письма. Однажды они окажутся у тебя. Хочу надеяться, ты прочтешь их и поднимешь бокал «Алявей» за жизнь. Флора, не погружайся в проблемы и тревоги глубоко. Они будут всегда. Лучше приготовь вкусные еды, пригласи близких и вместе вспомните о том, как она восхитительна. «Алявей». Местами жесткое, горькое, но все равно прекрасное. Знаешь, что я привезла с собой сюда? Много любви, чуть больше воспоминаний, немного боли и банки брусничного джема, моего любимого. С 10 лет его варю. В саду дома моего детства брусника росла вдоль длинного забора. Сначала я встречала ее только в лесу. Потом дедушка привез саженцы, рассадил на заднем дворе недалеко от канала. Маленькой девочкой я боялась туда заглядывать. Там жил страшила, прибежавший из оврагов Северного мыса. Я придумала ему имя — Чернушка. И историю, как он поселился в зарослях шипастых кустов. Как там стало темно, влажно, как ни одно из растений не цвело. Чернушка кидался колючками, разгонял бабочек, пчел и всех, кто отваживался заглянуть за дом, кроме деда. Стоило ему появиться, как Чернушка становился невидимым. Дедушка посадил бруснику. Кусты быстро разрослись, обросли сочно-зелеными листьями. Со временем вспыхнули красными плодами. Задний двор изменился. Сначала там зажужжали шмели, потом запорхали бабочки и мелкие птицы. Темных цветов становилось все меньше. Чернушка не выдержал обилия красок и в ночь августовского полнолуния убежал в лес. А задняя часть сада стала моим любимым местом. Часы напролет я сидела у зарослей брусники, пела им песни. Я старая сова, живую на дубу. Чем больше вижу я, тем меньше говорю. Чем меньше говорю, тем больше голова. Ах, ну зачем сове ненужные слова? Перевод Баландиной. Мне казалось, что бруснике нравились мои песенки. Поэтому она одаривала нас вкусными плодами. Сырыми их много не съешь. Но джем из них получался. Пальцы проглотишь. Бабушка варила его в чугунной кастрюле. Брусничный джем. Вкус детства. Всю жизнь пыталась сохранить его в себе. Не растерять. Девочка моя. Мы состоим из тех вкусов, запахов и цветов, которые в себя впускаем. Внимательно выбирай то, чем себя питаешь. Ладно, пошла мыть окно. Оно в модных следах вчерашнего шторма. Еще напишу. Люблю. Они.